А я как раз хотел, чтобы ты задал этот вопрос самому Махе. Потому, собственно, и не дал тебе спокойно умыться. Со мной он по-прежнему не желает разговаривать. Может быть, это его личный вклад в сохранение равновесия мира, не знаю». Джуфин неожиданно рассмеялся. «Да уж, все мы с причудами, но Махи — это нечто особенное». «Хорошо, тогда я сейчас пошлю ему зов». С готовностью начал я. «Чуть-чуть попозже. Если вы будете говорить в моем присутствии, у меня разболится голова», — совершенно серьезно сказал Джуфин. «У меня уже есть горький опыт, так что я предпочитаю оставаться в стороне. Допивай свою камру и отправляйся в сад. Поговоришь с Махи, вернешься сюда, и мы еще раз хорошенько подумаем, что нам делать дальше». «Ладно». Я залпом допил камру, потом с любопытством спросил. «Кстати, а где все остальные ребята? И как они себя чувствуют, если уж на то пошло?» «А что им сделается?» — пожал плечами Джуфин. «Мелифару еще спит. После похода на темную сторону от него еще меньше толку, чем от тебя. Остальные мотаются по городу, помогают ребятам из семилистника. Сейчас каждый хороший колдун на счету. Кофу с ребятами из городской полиции патрулирует город на этом вашем куманском летающем пузыре. Вовремя он у нас появился. А что, в городе что-то происходит? Ты еще спрашиваешь? Эти бедняги, которых тебе удалось вылечить по дороге, думаешь, они вели себя хорошо? Да уж, хорошим поведением там и не пахло», — растерянно согласился я. «О, Джуфин, вы хотите сказать, что кроме них есть и другие?» «А ты как думал? В Еху сейчас полным-полно умирающих людей, которые совершенно точно знают, что их никто не будет лечить. Гнев часто помогает забыть о страхе смерти, поэтому многие больные с удовольствием дают волю своему гневу. На магистра Нуфлина, который обрек их на отвратительное умирание во имя какого-то там абстрактного равновесия мира. На его ребят из семилистника, которые могут вылечить всех, но лечат только некоторых. На короля, который не включил их имена в свой особый список, и заодно на непостижимые силы, управляющие человеческой жизнью, поскольку судьба отвернулась от них при жеребьевке. И у каждого такого обиженного есть совсем немного времени, несколько часов или несколько дней, чтобы выплеснуть свой гнев. Может быть, им просто не хочется покорно лежать у себя дома, смотреть на то, как тело превращается в бессмысленную тухлую массу, а потом становиться грязной лужей на полу и ждать смерти. В общем, наши несчастные горожане развлекаются как могут. Вам еще повезло, вы нарвались на сравнительно маленькую компанию. Поэтому я распорядился, чтобы наши бравые полицейские патрулировали город на пузыре Буурахри под чутким руководством сэра Кофы. Время от времени им удается спасти от расправы ребят из семилистника. Это тоже лучше, чем ничего. Одного новоиспеченного младшего магистра они привезли ко мне в ужасном состоянии. Парни уже начали рвать на клочки. Еще немного, и даже я ничего не смог бы исправить. К счастью, они успели вовремя. «Ужас какой!» — искренне сказал я. А потом тихо добавил. «Джуфин, а все еще может стать таким, как раньше? Я имею в виду не завтра и не через дюжину дней, но хоть когда-нибудь потом». «Разумеется, нет», — сухо ответил шеф. «Остается надеяться, что ты сможешь полюбить тот город, в котором нам придется жить после того, как эпидемия закончится. Ты и сам это прекрасно понимаешь». «Я прилагаю титанические усилия, чтобы ничего не понимать», — вздохнул я. «Ладно, страдания лучше отложить на потом. Пойду в сад поговорю с Махи. Вдруг узнаю что-нибудь путное». «Почему бы и нет? Ты у нас везучий», — устало улыбнулся Джуфин.